чтобы они не почуяли страх, так чтобы они увидели силу в моих руках. Я пойду их след за собой, пусть я не их герой, пусть мое имя не вспомнят, главное, чтобы он был ударя.